Он обшарил мои карманы, изъял их содержимое, и вот был. Я снова хлебнул из стакана и почувствовал, что начинаю оживать. Вот теперь ты знаешь, кто у тебя муж. Это просто-напросто осел. А ведь считал себя ловким детективом. А что было в бумажнике? В том-то и дело. Всегда говорил, ты мозговой трест семьи. Попала в самую точку. Да все там было. Все, мои визитные карточки, патент частного детектива, адрес Фэншоу. И в довершение всего перечень причин возможной смерти Геллерт, в отношении которых страховой иск не может быть предъявлен. Ну, полный набор, полный. Если этот тип наймит Дэнни, то я выдал все наши планы. Ну что ж, ничего не поделаешь, сказала Лен, поцеловав меня. Ну не повезло, ничего. Любой мог попасть в такую ловушку. Не надо себя истязать. Ты очень добра и хочешь меня утешить. Если Мэддокс об этом услышит, его удар хватит. Ну ладно. Завалюсь-ка я спать. На сегодня дело Геллерт с меня довольно. Лен, помолчав, сказала. Вскоре после твоего ухода я вышла на улицу и присоединилась к толпе зевак. Стояла немного, пахала вместе со всеми, а потом разговорилась с одним из полицейских. Он рассказал, что кто-то пытался вскрыть сейф в конторе ювелира на третьем этаже. По словам полицейского, вор был неопытный, видимо, новичок. Сумел лишь поцарапать сейф, а открыть не смог. Полиция считает, что Мейсон, привратник, услышал шум, поднялся вверх и получил удар ножом. Да, отчаянный же малый этот новичок. Скептически заметил я. На мой взгляд, такая версия неубедительна. Ну, а Дэнни? Ничего не говорили? Она покачала головой. А полиция уверена, что убийца хотел выкрасть драгоценности из конторы ювелира. Если так, а я в этом сомневаюсь, то убийство привратника никакого отношения к Дэнни не имеет. Конечно, нам точно неизвестно, был ли тот тип в клетчатом пиджаке в здании, и он ли убил Мейсона. То, что он 3 дня околачивался у здания, разыскивая Дэнни, и сегодня вечером оказался рядом с местом преступления, дает основание считать его убийцей. Но доказательств-то у нас нет. Затем есть еще та надушенная дама. А вот какова ее роль в этом деле, а? Пока я высказывал вслух свои соображения, Элен успела переодеться в пижаму и направилась в ванную. А с другой стороны, продолжал я, следуя за ней, этот тип в клетчатом пиджаке, возможно, вообще не имеет никакого отношения к нашим делам. Но он мог увидеть имя Дэнни на доске объявлений и воспользоваться им как предлогом, чтобы присмотреться к конторе ювелира. А? Как ты считаешь? Элен, чистившая зубы, энергично закивала головой. «Та женщина меня заинтриговала», — снова заговорил я. «Жаль, не разглядел номер ее машины. Такие духи и такую машину за гроши не купишь». А не пора ли тебе угомониться, дорогой? Лечь спать? У тебя усталый вид. Я так просто с ног валюсь. Я вернулся в спальню, надел пижаму. Когда Елена вышла из ванной, я сказал, нам надо разыскать эту самую Геллерт. Наилучший способ обойти мелких театральных агентов, они могут знать, где она сейчас. Составим список агентств.